17 октября 1850 года. Уважаемые господа, в последнем издании вашего каталога хозяйственных товаров лета 1850 года я обнаружил препарат, поименованный как «крысиная отрава». Мне желательно приобрести одну 5-фунтовую банку по оговоренной цене в 30 центов. Стоимость пересылки прилагается. Прошу направить посылку по следующему адресу. Келвину Маккану, Чейпел Уэйт, угол Проповедников, округ Камберленд, штат Мэн. Заранее благодарен за содействие. Засим остаюсь ваш покорный слуга, Келвин Маккан. Девятнадцатое октября 1850 года. Дорогой мой доходяга, события принимают пугающий оборот. Шумы в доме усилились, и я все больше прихожу к выводу, что внутри стен возятся не только крысы. Мы с Келвином еще раз внимательно все осмотрели на предмет потайных щелей или лазов, но так ничего и не нашли. Не годимся мы в герои романов миссис Радклифф. Кел, впрочем, уверяет, будто шум доносится главным образом из подвала, и мы намерены исследовать его завтра. От осознания, что именно там нашла свою гибель злополучная сестра кузена Стивена, на душе чего-то спокойнее не делается. Между прочим, портрет ее висит в верхней галерее. Марселла Бун была красива особой печальной красотой, если, конечно, художник придерживался жизненной правды. Мне известно, что замуж она так и не вышла. Порою мне начинает казаться, что миссис Клорис права. Дом этот — дурное место. Во всяком случае, всем своим былым обитателям он не приносил ничего, кроме горя. Однако же мне есть что рассказать о внушительной миссис Клорис. Сегодня я имел с ней вторую беседу, ибо особы, более рассудительные, чем она, в углу Проповедников я до сих пор не встречал. Во второй половине дня я отправился прямиком к ней, после пренеприятной беседы, которую сейчас перескажу. Дрова должны были доставить сегодня утром. Но вот настал и минул полдень, никаких дров так и не привезли. И, отправившись на ежедневную прогулку, я направил стопы свои в сторону города. Я вознамерился навестить Томпсона, того самого лесоруба, с которым договаривался Кэл. Денек выдался отменный, бодрящий морозцем погожей осени. Заходя на двор к Томпсонам, Кэл, который остался дома покопаться в библиотеке дяди Стивена, снабдил меня точными указаниями насчет дороги. Я пребывал в превосходнейшем настроении, впервые за последние дни, и уже готов был милостиво простить Томпсону задержку с дровами. Двор заполонили сорняки и загромождали обшарпанные строения, явно нуждающиеся в покраске. Слева от сарая жирная свинья, в самый раз для ноябрьского забоя, похрюкивая, валялась в грязи. На замусоренной площадке между домом и надворными службами какая-то женщина в истрепанном клетчатом платье кормила кур из передника. Я поздоровался, она обернулась. Лицо ее было бледным и невыразительным. Тем поразительнее было наблюдать, как в лице этом тупая апатия внезапно сменилась паническим ужасом. Могу лишь предположить, что она приняла меня за Стивена. Она сложила пальцы в знак, ограждающий от сглаза, и пронзительно завизжала. Корм для кур разлетелся во все стороны. Птицы с кудахтаньем бросились прочь. Не успел я и слова произнести, как из дома вывалился неуклюжий здоровяк в одном лишь нижнем белье, не первой свежести, с винтовкой в одной руке и кувшином в другой. По красному отблеску в глазах и нетвердой походке я заключил, что передо мной Томпсон Лесоруб, собственной персоной. «Бун!» — взревел он. «Черт раздери твои глаза!» Он выронил кувшин на землю и, в свою очередь, осенил себя знаком против сглаза. «Дров так и нет, поэтому пришел я», — сообщил я так безмятежно, как только позволяли обстоятельства. «Между тем, согласно договоренности с моим слугой...» «Черт раздери вашего слугу, вот что я вам скажу!» Только сейчас я заметил, что, невзирая на всю свою грозную браваду, он сам смертельно напуган. Я всерьез забеспокоился, как бы ему сгоряча не пришло в голову палить в меня из винтовки. «В качестве жеста вежливости вы могли бы...» — осторожно начал я. «Черт раздери вашу вежливость!» «Что ж, как скажете», — проговорил я, пытаясь сохранить остатки достоинства. На сём прощаюсь с вами до тех пор, пока вы не научитесь лучше владеть собою». С этими словами я развернулся и зашагал вниз по дороге к деревне. «И что в духу вашего больше тут не было?» — заорал он мне вслед. «Сидите в своем нечистом гнезде и нос оттуда не высовывайте! Все вы там прокляты! Прокляты! Прокляты!» Томпсон швырнул в меня камень и попал в плечо. Уворачиваться я не стал, решив не доставлять ему такого удовольствия. Так что я отправился к миссис Клорис, вознамерившись хотя бы разгадать тайну враждебности Томпсона. Она вдова, и вот только не вздумай тут разыгрывать сваху, доходяга. Она меня лет на 15 старше, а мне-то уже за 40. Живет она в прелестном домике на самом берегу океана. Я застал почтенную даму за развешиванием постиранного белья. Она мне, по всей видимости, искренне обрадовалась. Я облегченно выдохнул. Не то слово, как досадно, когда тебя в силу непонятной причины объявляют изгоем. «Мистер Бун», — воскликнула она, полуприседая в реверансе. «Если вы насчет стирки, так я с прошлого сентября ничего уже не беру. Я и со своим-то бельем с трудом справляюсь, при моем-то ревматизме». «Хотел бы я, миссис Клорис, чтобы речь и впрямь шла о стирке. Но нет, я пришел просить о помощи. Мне необходимо знать все, что вы можете рассказать мне про Чейпел Уэйт и Иерусалимов удел, и почему местные жители смотрят на меня с подозрением и страхом». «Иерусалимов удел? Так вы о нем знаете?» «Да», — подтвердил я. «Мы с моим слугой побывали там неделю назад». «Господи!» Женщина побелела, как молоко, и пошатнулась. Я протянул руку поддержать ее. Глаза ее кошмарно закатились. На миг мне померещилось, что она того и гляди потеряет сознание. «Миссис Клорис, мне страшно жаль, если я сказал что-то не то...» «Пойдемте в дом», — пригласила она. «Вы должны узнать все. Господь милосердный, опять недобрые дни грядут!» Больше из нее ни слова вытянуть не удалось, пока она не заварила крепкого чая в своей солнечной кухоньке. Налив нам по чашке, она какое-то время задумчиво глядела на океан. Ее глаза и мои неизбежно обращались к выступающему гребню мыса Чейпел-Уэйт, где над водой вознеслась усадьба. Громадное окно с выступом искрилось в лучах заходящего солнца, точно бриллиант. Роскошный был вид, но ощущалось в нем нечто тревожное. Миссис Клорис внезапно обернулась ко мне и исступленно заявила. «Мистер Бун, вам нужно немедленно уезжать из Чейпел-Уэйта!» Ее слова поразили меня, как удар грома. «В воздухе ощущается тлетворное дыхание с тех самых пор, как вы поселились в усадьбе. Последняя неделя, с тех пор, как вы переступили порог проклятого дома, богата недобрыми приметами и знамениями. Нимб вокруг луны, стаи козадоев, что гнездятся на кладбищах, необычные роды. Вы должны уехать!» «Но, миссис Клорис, вы же должны понимать, что все это только иллюзии. Вы сами это знаете», — как можно мягче проговорил я, едва ко мне вернулся дар речи. «Барбара Браун родила безглазого младенца, и это, по-вашему, иллюзия? А Клифтон Брокен обнаружил в лесу за Чейпел-Уэйтом вытоптанную тропинку 5 футов в ширину, где все пожухло и побелело. Это тоже иллюзия? А вы же побывали в Иерусалимовом уделе. Вы можете сказать, положа руку на сердце, что там и впрямь ничто не живет?» Я не нашелся с ответом. Образ страшной церкви вновь замаячил меня перед глазами. Миссис Клорис до боли стиснула узловатые пальцы, пытаясь успокоиться. «Я знаю обо всем об этом только от матери и от бабушки. А вам известна ли история вашей семьи в том, что касается Чейпел-Уэйта?» «Довольно смутно», — сознался я. «С 1780-х годов усадьба принадлежала ветви Филиппа Буна. Его брат Роберт, мой дед, после ссоры из-за украденных бумаг, обосновался в Массачусетсе. О Филипповой линии мне известно мало, сверх того, что несчастье словно нависает над его родом, передается по наследству от отца к сыну и к внукам. Марселла погибла в результате несчастного случая, Стивен расшибся насмерть. Именно таково было желание Стивена, чтобы Чейпел-Уэйт отошел мне и моей родне, а раскол в семье наконец-то удалось преодолеть». «Не бывать тому!» — прошептала миссис Клорис. «Вы ничего не знаете о причинах той роковой ссоры?» Роберт Бун рылся в письменном столе брата, его за этим застали. «Филипп Бун был безумен», — отозвалась женщина. «Водил компанию с нечистым. Роберт Бун попытался изъять у него богохульную Библию, написанную на древних языках, на латыни, на друидическом наречии и на других тоже. Адская то книга! «De Vermis Mysteries?» Миссис Клорис отшатнулась. Точно ее ударили. «Вы про нее знаете?» «Я ее видел. Даже к ней прикасался». Мне вновь показалось, что моя собеседница вот-вот потеряет сознание. Она зажала рот рукой, точно сдерживая, готовый прорваться крик. «Да, в Иерусалимовом уделе, на кафедре оскверненной и обезображенной церкви». «Значит, книга все там. Все еще там!» Женщина раскачивалась на стуле туда-сюда. «А я-то надеялась, что Господь в мудрости своей бросил ее в бездны ада!» «А какое отношение имеет Филипп Бун к Иерусалимову уделу?» «Узы крови», — туманно пояснила миссис Клорис. «Печать зверя была на нем, хотя ходил он в одеждах агнца. В ночь 31 октября 1789 года Филипп Бун исчез, и все население проклятой деревни с ним вместе». Ничего больше она не добавила. Собственно, ничего больше она и не знала. Она лишь снова и снова заклинала меня уехать, в качестве довода ссылаясь на то, что кровь призывает кровь, и бормоча что-то вроде «Есть наблюдатели, а есть стражи». С наступлением сумерек хозяйка, чтобы успокоиться, напротив, разволновалась не на шутку, и чтобы ее задобрить, я пообещал уделить ее пожеланиям самое серьезное внимание. Я шел домой сквозь сгущающиеся мрачные тени, от былого хорошего настроения ничего не осталось, в голове роились бесчетные вопросы. Кэл встретил меня сообщением, что шум в стенах все нарастает, да я и сам сейчас могу это засвидетельствовать. Я внушаю себе, что это только крысы, но перед глазами у меня стоит перепуганное лицо миссис Клорис. Над морем встала луна, полная, распухшая, кроваво-алого цвета, пятнает океан ядовитыми оттенками и тонами. Мысли мои вновь и вновь обращаются к той церкви, и... Здесь строчка вычеркнута. «Нет, доходяга, этого тебе видеть незачем. Сплошное безумие». «Думается, пора мне на боковую. Думаю о тебе. С наилучшими пожеланиями, Чарльз». Далее следуют выдержки из записной книжки Келвина Маккана. 20 октября 1850 года. Нынче утром взял на себя смелость взломать замок на книжке. Проделал все до того, как мистер Бун встал. Все без толку. Книга написана шифром. Наверняка несложным. Может, я и шифр раскалю так же легко, как замок. Это, конечно же, дневник. Почерк до странности похож на руку мистера Буна. Но чья это книга? Запрятанная в самый дальний угол библиотеки. С замком на переплете. С виду старая, а там поди знай. Воздух-то между страниц не просачивался. С чего им испортиться? Позже напишу подробнее, если успею. Мистер Бун вознамерился осмотреть подвал. Боюсь, все эти ужасы его слабому здоровью не на пользу. Попытаюсь отговорить его. Нет, идет. 20 октября 1850 года. Доходяга! Не могу писать, не могу пока еще писать об этом. Я... Из записной книжки Келвина Маккана. 20 октября 1850 года. Как я и опасался, его здоровье не выдержало. Господь милосердный, Отче наш, сущий на небесах. Даже подумать не могу об этом. Однако ж он врос в мой мозг, выжжен на нем, как ферротипия. Этот подвальный ужас. Я совсем один, на часах половина девятого. В доме тишина, и все же... Обнаружил его в обмороке за письменным столом. Он все еще спит. Однако за эти несколько мгновений, как благородно он себя повел, в то время как я застыл на месте, как громом пораженный, не в силах и пальцем пошевелить. Кожа у него на ощупь, как восковая, холодная. Благодарение Господу, лихорадки нет. Я не решаюсь ни переместить его, ни оставить одного и пойти в деревню. А если и пойду, кто согласится вернуться со мной и помочь ему? Кто переступит порог этого проклятого дома? О, подвал, твари из подвала, что рыщут у нас в стенах! October 2, 1850. Дорогой мой доходяга, я снова пришел в себя, хотя и слаб. 36 часов провалялся без сознания. Снова пришел в себя. Что за горькая, жестокая шутка? Никогда я уже не стану самим собою. Никогда. Я стоял лицом к лицу с безумием и ужасом. Для человека невыразимым. И это еще не конец. Если бы не Кэл, полагаю, я в ту же минуту расстался бы с жизнью. Он — единственный оплот здравомыслия в этом разгуле сумасшествия. Ты должен узнать все. Для похода в подвал мы запаслись свечами. Они давали достаточно света. Проклятие! Более чем достаточно! Кэлвин попытался отговорить меня, ссылаясь на мою недавнюю болезнь, уверяя, что обнаружим мы разве что здоровущих крыс, для которых уже и отраву запасли. Я, однако же, остался тверд в своем решении. Кэлвин со вздохом ответил. «Делайте, как знаете, мистер Бун. Вход в подвал открывается в кухонном полу. Кэл уверяет, что с тех пор надежно заколотил его досками. Дверцу нам удалось приподнять лишь с огромным трудом. Из тьмы поднялась волна невыносимого зловония, вроде того, что насквозь пропитала покинутую деревню на другом берегу реки Роял. В свете свечи взгляд различал круто уводящую во тьму лестницу. Лестница находилась в ужасном состоянии. В одном месте целой подступени не хватало. На ее месте зияла черная дыра. Нетрудно было вообразить себе, как именно злополучная Марселла нашла здесь свою гибель. «Осторожно, мистер Бун!» — предостерег Кэл. Я заверил, что ни о чем ином и не помышляю, и мы спустились вниз. Земляной пол и крепкие гранитные стены оказались на удивление сухи. Это место никак не наводило на мысль о крысином прибежище. Тут не валялось ничего такого, в чем крысы любят устраивать гнезда. Ни старых коробок, ни выброшенной мебели, ни завалов бумаг. Мы подняли свечи повыше. Образовался небольшой круг света. Но все равно видно было мало. Пол плавно шел под уклон. По всей видимости, под главной гостиной и столовой, то есть к западу. В этом направлении мы и двинулись. Вокруг царила гробовая тишина. Смрадный запах усиливался. Темнота окутывала нас, как плотная вата, точно ревнуя к свету, что временно низложил ее после стольких лет единоличного правления. В дальнем конце гранитные стены сменились отполированным деревом, по-видимому, абсолютно черным, лишенным каких бы то ни было отражательных свойств. Здесь подвал заканчивался, от основного помещения словно бы отходил небольшой альков. Располагался он под таким углом, что осмотреть его не представлялось возможным иначе, как зайдя за угол. Так мы с Кэлвином и поступили. Ощущение было такое, словно перед нами восстал прогнивший призрак мрачного прошлого этих мест. В алькове стоял один единственный стул, а над ним, с крюка, в крепкой потолочной балке, свисала ветхая пеньковая петля. «Значит, здесь-то он и повесился», — пробормотал Кэлвин. «Боже!» «Да, а позади у основания лестницы лежал труп его дочери». Кэлвин заговорил быстро, затем вдруг неотрывно уставился на что-то позади меня, и слова превратились в крик. «О, доходяга, как описать мне зрелище, открывшееся нашим глазам? Как поведать тебе об отвратительных жильцах внутри здешних стен?» Дальняя стена словно опрокинулась в никуда. Из темноты злобно скалилось лицо. Лицо с глазами эбеново-черными, как река Стикс. Рот разъявлен в беззубой, мучительной ухмылке. Желтая прогнившая рука тянется к нам. Тварь издала кошмарный мяукающий звук. и, спотыкаясь, шагнула вперед. Свет моей свечи упал на нее. На шее трупа красовался синевато-багровый след от веревки, а позади задвигалось что-то еще. Нечто, что станет мне являться в ночных кошмарах до тех пор, пока все кошмары не закончатся. Девушка с мертвенно-бледным, истлевшим лицом и трупной усмешкой. Девушка, чья голова болталась под немыслимым углом. Они пришли за нами, я знаю. Знаю, что они утащили бы нас во тьму и подчинили нас себе, если бы я не швырнул свечу примехонько в тварь в стене, а следом стул из-под крюка с петлей. Далее все сумбур и тьма. Разум словно шторы задернул. Очнулся я, как и сказал, в своей комнате, и рядом был Кэл. Если бы я мог, я бы бежал из этого дома кошмаров в одной ночной сорочке. Но не могу. Я стал марионеткой в драме темной и глубокой. Не спрашивай, откуда я знаю, знаю и все. Права была миссис Клорис, говоря о том, что кровь призывает кровь. Чудовищно права была она, говоря о наблюдателях и стражах. Боюсь, я пробудил силу, что дремала в сумеречной деревне Салимова удела вот уже полвека. Силу, что убила моих предков и удерживает их в богопротивном рабстве, как Носферату нежить. Мучают меня и другие страхи доходяга, еще более серьезные, но я вижу лишь часть. Если бы я только знал, если бы я только знал все. Чарльз. По скриптум. Разумеется, я пишу это лишь для себя. От угла проповедников мы отрезаны. Письма не отправить. Я не дерзну нести заразу туда, а Келвин ни за что меня не оставит. Может статься, если будет на то милость Господа, эти записи как-нибудь да попадут в твои руки. Из записной книжки Келвина Маккана. 23 октября 1850 года. Сегодня ему лучше. Мы недолго поговорили о привидениях в подвале. Сошлись на том, что это не галлюцинации и не порождение эктоплазмы. Они вполне реальны. Не подозревает ли мистер Бун, как и я, что они ушли? Может и так, шумы стихли. Однако же зловещая атмосфера не рассеялась. Все словно затянуто темной пеленой. Мы словно в центре бури, и затишье обманчиво. Нашел в верхней спальне, в нижнем ящике старого бюро с выдвижной крышкой, пачку бумаг. Кое-какие счета и письма заставляют меня предположить, что эта комната принадлежала Роберту Буну. Однако ж самый интересный документ — это короткие наброски на оборотной стороне рекламы касторовых шляп. Сверху написано «Блаженны кроткие». Они же, на первый взгляд, полная абракадабра. Б, К, А, Д, Е, Х, Н, Е, К, М, О, Х, К, С, Е, Е, Л, М, Ж, О, Н, Р, И, А, Р, С, Т, А и Д. Я так понимаю, это ключик, зашифрованный, запертый на замок книги в библиотеке. Код этот довольно прост. Он использовался еще в войне за независимость и назывался «Изгородь». Стоит убрать пустые символы, и получается следующее. Б-А-Е-Н-К-О-К-Е Л-Ж-Н-И-Р-Т-И. Читайте вверх-вниз, а не по горизонтали, и получите исходную цитату из заповеди блаженства. Но прежде чем я покажу эту мистеру Бону, мне необходимо ознакомиться с содержанием книги.